Глава седьмая. Уже знакомая обстановка резанула по глазам. Моя запредельная квартира так и стояла в прежнем разрушенном состоянии. Неприятная мысль зашевелилась в мозгу. Что же стало с ее хозяином? Но она тут же уступила место другим рассуждениям. «Неважно, это не мой мир». Это такое место, в котором еще никого не было. Я первооткрыватель, и я молодец. Бессмертен теперь, пусть все обо мне знают. Холодный ветерок влетел в окно. Странно как-то, температуры я не чувствовал. Только этот ветерок, и все вокруг казалось каким-то ненастоящим. Зато от сквозняка я поежился. Ну, ладно, на первый раз достаточно. Домой. Я напрягся. Ничего. А мир вокруг становился все более реальным. Создавалось впечатление, как будто клетки моего организма не сразу, а постепенно перемещаются, перетекают оттуда, из тепла и уюта сюда, в разруху и голод. Это было похоже на то, как будто ты висишь на краю обрыва. Твои пальцы соскальзывают, ты это видишь, и даже от чего-то веришь, что неким чудом влезешь обратно. Но силу тяжести никто не отменял, и она еще и не таких обламывала. И вот наступает момент, когда она побеждает, кончики пальцев проваливаются в пустоту, колоссальное напряжение мышц остается неудел, но не с чем ему бороться. Летишь вниз, бешено размахивая руками, словно еще пытаясь за что-то уцепиться, но уже поздно, уже бесполезно. Тут я словно отрезвел, сбросил наваждение. «Черт! Да я же не в силах вернуться, я здесь застрял!» Внутри у меня все сжалось и похолодело. Доигрался, блин, экспериментатор хренов. Правда, все правда, я не могу, и я идиот. Не зря же этот надзиратель предупреждал и даже однажды вытащил меня из этого ада. И как теперь это сделать самостоятельно? На лбу выступил холодный пот. Как обычно, я попал в опасную ситуацию благодаря своей расхлябанности, ненужному бунтарству. Ну, кто меня, спрашивается, тянул вновь заниматься той же ерундой, что уже приводило меня в этот мир? Первое чудесное спасение не дало мне возможности до конца понять всей щекотливости положения. Да и щекотливости... мягко сказано. Что делать? Не в силах больше лежать, я вскочил с дивана, который в этом мире был обглоданным гнилым матрасом, и стал нервно расхаживать по комнате взад-вперед, надеясь тайком на вторичное чудо, ежесекундно ожидая прикосновения надзирателя. Но ничего не происходило. Комната тем временем меняла очертания. Сначала я даже не понял, точнее понял, конечно, но то, что черты вокруг становились более четкими, а цвета, несмотря на некое однообразие, насыщенными, было для меня настолько необычно, что я в тот момент не мог это должным образом проанализировать. И даже удивиться толком не мог. Мир становился все более реальным. Казалось, этому не было предела. И вот я снова уловил запахи, прохладу местного сквозняка, которая была уже не тем единичным ветерком, раззадорившим нервные окончания в начале, а полновесным, зябким сквозняком, в силах которого было меня просто простудить. Последними в уши потоком хлынули звуки. Все встало на свои места. Перемещение завершено полностью, и обжалованию не подлежит. В сознании что-то щелкнуло. Теперь я влип основательно. Теперь мне реально грозит натуральный писец. В первый раз в жизни прочувствовал это по-настоящему. Так, стоп. Надо действовать более размеренно, без лишней паники, и попробовать вернуться обратно тем же способом, что и попал сюда. Пока не замерз, пока не заболел какой-нибудь местной лихорадкой или еще чем-нибудь меня не накрыло. С величайшей брезгливостью я лег на гнилой матрас, пытался расслабиться, но долгое время это не выходило. Если честно, я вообще не представлял себе, каким образом можно в такой обстановке расслабиться. Все тело было напряжено, шея сама втягивалась в плечи, а зуд в затылке меня просто убивал. Да еще этот проклятый сквозняк из разбитого окна. После долгих мучений мне все же удалось перебороть себя и даже почувствовать некое тепло в спине, словно матрас меня немного отогревал. Только вот знакомого ориентира на потолке я не обнаружил. Вместо него, как я приметил уже в первый раз, зияла уродливая дыра. Причем прошивала она все перекрытия, вплоть до самой крыши. Мысли от такого зрелища тоже шли совершенно в другом русле. Ну, какая штука могла такое сделать с панельным домом? И если она даже была, то, судя по целости пола, непременно должна была валяться где-то здесь, а ее ведь нет ни хрена. Как назло, чужое небо принялось поливать меня своими слезами. Блин, ну что за жизнь? Лежа у себя дома и разглядывая неприметную трещинку в потолке, я и представить себе не мог, что в этом мире она так разрастется. Хотя, что это я за бред несу? Так, нужно собраться и расслабиться. Ну, я и выдал. Встать! Резкий командный голос, звучавший странно глухо, не по-человечески, над головой заставил меня сначала вздрогнуть, а потом всеми фибрами души пожелать перемещения в свой собственный мир и замереть. «Встать, я сказал!» На этот раз команда прозвучала гораздо агрессивнее. Голос неестественно задребезжал, и я предпочел повиноваться, но, видать, слишком рьяно, потому как человек довольно чувствительно пнул меня ногой в голень, отчего я охнул, и, согнувшись пополам, схватился обеими руками за ушибленное место. Боль была настолько резкой, что даже дыхание перехватило. Однако, стиснув зубы, я поднял глаза на обидчика. Такой прием вызвал у меня бурю негодования, которое не суждено было прорваться.